Братья и сестры, я буду читать послание к евреям, 12 глава, буду читать 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Братья и сестры, мы христиане в своем роде сторожа. Библия часто говорит о том, что мы нечто должны хранить. Ну, например, написано: «О Тимофей, храни преданное тебе». Или часто в Ветхом Завете мы встречаем слово «хранить», мы должны, и слова, которые Бог нам говорит, мы должны хранить, заповеди, которые Бог нам заповедал, мы должны хранить. Друзья, в книге Откровения написано: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». Я в данном случае тоже прочитал о том, что мы в своем роде являемся сторожами. Если мы имеем какое-то сокровище, то мы к этому сокровищу прилагаем повышенное внимание. Кстати, друзья, слово «сокровище», оно уже говорит о том, что это что-то спрятанное. Если человек имеет предмет какой-то большой ценности, то он этот предмет обычно прячет. Прячут в подвалах, в потаенных комнатах. Я вспоминаю, когда был маленький мальчик, мне подумалось: вот если бы у меня было 100 рублей. А второй вопрос возник: а где бы я их хранил? И я подумал, я бы их положил в правый карман и карман зашил. Ну а почему зашил? Чтобы никто туда руку не сунул и не вытащил эти деньги. Вот так я по-детски рассуждал. Братья и сестры, когда человек охраняет, то он к этому прилагает повышенное внимание. Я прочитал отрывок «Будем хранить благодать». В этой же главе этого же послания есть похожая мысль: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Друзья, за дьявола Библия говорит, что у него есть три задачи. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Конечная его цель – погубить. Но чтобы погубить человеческую душу, он это делает посредством двух предыдущих. Сначала его задача – украсть, а потом убить и потом погубить. Друзья, дьявол очень обеспокоен тем, что мы, христиане, имеем благодать от Бога. И он понимает, что при наличии благодати Божией мы будем наследовать спасение. И поэтому его задача, самая основная, первая задача, это он хочет похитить благодать Божию, которую мы получили от Господа. Я замечал, друзья, когда сторож не очень аккуратно охраняет тот или другой объект, обычно случаются проблемы. Когда я первые разы приезжал в Америку, я удивлялся, знаете чему? Удивлялся тому, что здесь в аэропортах была не очень надежная охрана. То есть совершенно легко, свободно можно было пройти в самолет. Ну так похоже, что и с не очень правильно оформленными документами, или, скажем, что-то пронести в самолет. Я отмечал, что в России куда строже, или в каких-то других странах. Друзья, после той катастрофы, которая произошла в Нью-Йорке, картина резко изменилась. Так как в Америке сейчас пройти в самолет, мне кажется, нету ни в одной стране. Приходится и раздеваться, и обуваться, и босиком ходить какие-то расстояния, и твои туфли и по телевизору просматривают, специальными лучами просвечивают, и изучают их, и пиджаки изучают, и содержимое портфеля изучают, и содержимое карманов. Как вы думаете, это оправдано или нет? Думаю, да. Я думаю, что если был тщательный контроль до 11 сентября позапрошлого года, я думаю, то проблем тех, которые произошли, возможно, не было бы. Братья и сестры, что такое благодать? Иногда под благодатью понимается рождение свыше только. Или, скажем, пришествие Иисуса Христа на землю. Или под благодатью понимается пришествие Святого Духа или загробная жизнь. Часто слово «благодать» заменяют примерно такими словами, что благодать – это незаслуженный дар. или незаслуженная милость. Я понимаю, друзья, там, где дар, он всегда незаслуженный. Если я получил подарок заслуженный, то это уже не подарок. Это значит, я заработал. Просто со мной рассчитались за какие-то мои старания. Я понимаю под словом «благодать» это все то, что нам дает Бог. И я убежден, все, что Он нам дает, мы не заслужили. Абсолютно мы не заслужили. А знаете, что мы заслужили? Мы заслужили вечное наказание и посрамление. Вот это мы заслужили. А то, что нам Бог дал, это мы не заслужили. И благодать – это величайшая ценность, друзья, которую имеем мы от Бога. И эту благодать мы должны хранить. Даже, знаете, самое первое – это то, что мы с вами верующие. Скажите, разве это не благодать? То, что мы верующие. Вот посмотрите, сколько человек проживает в вашем городе. Ну, я думаю, что, наверное, больше миллиона. Скорее всего, больше миллиона. А здесь сколько сейчас собралось? Ну, мы скажем, кроме нас здесь собравшихся, есть верующих еще очень много. И я с этим согласен, друзья. Но я убежден, что искренних детей Божьих, возрожденных свыше, их не так много. Хотя церквей на нашей планете очень много, и люди, которые христианами называются, этих людей тоже очень много. Но тех людей, которые поклоняются Богу сегодня, поклоняются в духе и истине, тех, которые следуют библейским заповедям, я понимаю, что таких людей не очень много. И то, что мы сегодня христиане и Богу служим, я понимаю, это благодать. Хотя, друзья, я еще так не понимаю, что в наших церквях всегда обязательно возрожденные люди. Бывают и невозрожденные. То есть те, которые христианами себя называют, и наши церкви тоже исправно посещают, и я понимаю, что тоже они бывают невозрожденные, к сожалению. Будем хранить благодать. Друзья, я родился в христианской семье. И я верующий, наверное, потому что я родился в христианской семье. Как вы думаете, это были мои старания, то, что у меня были верующие родители? Ну, я вот так вот постарался, и у меня верующие родители. Я родился в христианской семье. Совсем нет. Наших усилий для этого не было. Не было. То, что мы стали христианами, и то, что мы стали детьми Божьими. То, что мы с детства слушали Библию. Я вспоминаю, когда отец читал, не всегда у него очень удачно получалось, но я знаю, что отец всегда в детстве читал нам, и мы слушали, и так постепенно формировался наш христианский характер. Мама часто песни пела, учила нас молиться. Вспоминаю одну древнюю песню, которую сейчас уже давно не поют. Мне мама в детстве говорила: «Дитя, почаще ты молись. В молитве дивная есть сила, забыть молиться берегись». И я молилась, буря выла над моей бедной головой. Ну и так дальше. Наверное, я сейчас рассказываю, и многие из вас отмечают. Я тоже родилась, или я тоже родился в христианской семье. И мы к этому не приложили старания, мы к этому не приложили усердия, друзья. А это была просто Божья милость. Это было просто явление Божьей благодати. И, к сожалению, друзья, не все те, кто по благодати Божией родились в христианской семье, они стали верующими, потому что не дорожили этим преимуществом и не хранили Божью благодать. Я знаю одного человека, который родился в христианской семье, он уже 24 года сидит в тюрьме, здесь в Америке. 24 года сидит в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению. Он еще был совсем молодой человек, ему было 18 лет. Когда он 17 лет отсидел, он Евангелие начал читать. Начали посещать верующие то место, где он сидел. Ну и так я периодически узнавал, друзья, так похоже, что он сейчас верующий. Но сколько лет потеряно напрасно. Братья и сестры, я хочу здесь отметить вот эту мысль, друзья, что как много значит, что Бог искал пути, чтобы нас спасти. Но не все, те, которые получали благодать слышать весть о Христе с детства, не все этой благодатью дорожили. Посмотрите, в прошлый раз, когда я был здесь, я рассказывал эту историю Каина и Авеля. Два мальчика родились в одной и той же семье. Они слушали наставления родителей, одинаковые наставления. Я понимаю, друзья, что Адам и Ева преподавали им то, что есть Бог живой и вечный. И они вместе слушали одни и те же слова. И если бы Ева пела песни о Боге, то они слышали бы одни и те же песни. Но наступил момент, когда была проверка, и один из них оказался не похож на другого по их отношению к Богу. Друзья, бытует такое мнение, что благодать – это только история Нового Завета. В Ветхом Завете не было благодати. Я понимаю, мы приняли благодать на благодать, друзья, то в Ветхом Завете благодать уже была. А Новый Завет пришествием Иисуса Христа дополнил наличие Божьей благодати. Авель хранил благодать Божию, которую получил от него, слыша от своих родителей историю о живом Боге. А Каин не хранил. И поэтому Авель стал христианин. Наверное, по сегодняшнему дню так и надо было бы сказать христианин. А у Авеля получилось иначе. Так и в нашей практической жизни, друзья, тоже так бывает. У меня старший брат, мы с ним совсем маленький имеем интервал в возрасте. Он родился, а через короткое время я родился. Нет, мы не близнецы, у нас примерно около 2 лет разница. И вы знаете, друзья, мы с ним очень любили друг друга. Вместе проводили время. Когда после школы он поступил в институт в Москве, я пошел туда же, куда учился мой брат, потому что любил моего брата. А потом мы вместе в Краснодаре в одной и той же организации работали. И крещение приняли почти вместе, друзья. Но, к сожалению, он сегодня не служит Богу. Ну, можно было бы сказать неверующий, как мы обычно называем, но трудно мне, кажется, язык не поворачивается, потому что знаю, что он верит в Бога. Когда он приезжает к нам домой, мы вместе молимся, он становится на колени вместе со своей неверующей женой, которую взял замуж. Ну как, неверующая была, сегодня она тоже молится, друзья. Конечно, я надеюсь, что Бог коснется его сердца, и он станет христианином. Но я привожу этот пример к тому, что мы слышали одни и те же слова, которые нам читал отец. Мы с детства читали одну и ту же Библию. Братья и сестры, я даже скажу такую мысль. У нас даже молитвы были одинаковые. Но нас научили слово в слово, мы одинаково молились. Он помолится, я помолюсь. А потом спать ложимся, слово в слово. Друзья, а сегодня он Богу не служит. Друзья, я хочу привести один пример библейский. Это Манассия. Как вы помните, Манассия хороший человек был или нехороший? Братья и сестры, это был страшный человек. А знаете, кто у него был отец? Отец у него был Езекия, замечательный человек, верующий и верный. Когда Езекия заболел, вы помните, как он помолился? Когда Исаия пришел и сказал: «Езекия, сделай завещание твоему дому, потому что ты не выздоровеешь, ты умрешь». Езекия заплакал, повернулся лицом к стене и молился так: «Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем». Как вы думаете, правду говорит Езекия или нет? Правду говорит. Бог ему не сказал: «Езекия, ты неправду говоришь, ты не ходил пред лицом моим верно и с преданным сердцем». Братья и сестры, а Бог услышал его молитву и сказал: «Я тебе добавляю жизни 15 лет». А почему? Потому что Езекия правду сказал. «Я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем». Братья и сестры, не все христиане, возрожденные дети Божьи, верно ходят перед Его лицом. И не все мы, преданные Богу, являемся в практическом смысле этого слова. Езекия был преданным Богу. А Манасия, сын Езекии, Библия говорит, подобного, как он, не было в Израиле. Он учредил колдунов, гадателей, ворожеев. Он детей своих проводил через огонь. Он идолам поклонялся. Он даже в Доме Божьем идола поставил и заставил поклоняться этому истукану. Написано, он гадал и ворожил, и поклонялся всему воинству небесному, и солнцу, и луне поклонялся, и звездам. И подобного, как он, не было ни до него, ни после него. И я читаю, и я удивляюсь. Человек родился в семье, в которой служили Богу. С детства его приучали молиться и поклоняться. Как же ты в такого человека превратился? Друзья, а за Тимофея сказано, вера, которая обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, я уверен, что она и в тебе. Это тоже благодать иметь верующую бабушку, братья и сестры. Вот бабушка была верующая, мама стала верующая, и Тимофей стал верующий. Бог благодать явил. Эту благодать нужно было только удержать. Вот, например, моя жена, она воспитывалась не в христианской семье. То есть у нее мать и отец были неверующие, а бабушка была верующая. И вот бабушка рассказывала, и в возрасте 16 лет моя будущая жена покаялась. А родители вели такой относительно свободный образ жизни. И десятки лет проходили, когда уже эта девочка потом взросла, дочь моя, жена была верующая, а родители были неверующие. Но Бог, братья и сестры, видя нашу планету и видя на этой планете меня и вас, Бог искал, как нас спасти. И у кого-то была верующая бабушка, это благодать Божья. У кого-то папа, мама были верующие, это тоже благодать Божья. Это без наших усилий и стараний происходило, друзья. А кого-то встретил миссионер, проповедник. А кто-то к библиотеке христианской подошел. Вот шел мимо, совершенно не интересуясь Богом и вечной жизнью. А потом смотрит, столик стоит и книги божественные. Подошел, взял трактат, заинтересовался, покаялся, стал христианином. А сегодня вот здесь сидит и Богу молится. Братья и сестры, это благодать Божия, которую мы должны хранить и за которую должны Бога благодарить. Братья и сестры, что значит хранить благодать? Это сохранять чистоту своей жизни. Это бояться даже маленького греха, как об этом мы не очень давно говорили. Посмотрите, друзья, Иаков и Исав, два родных брата, имеющие общих родителей, в смысле и мать, и отца, от одной матери, от одного отца рожденные. Братья и сестры, скажите, кто из них имел преимущество? Исав. Друзья, Исав родился первым, и он имел преимущество. Дорожил он этим преимуществом или нет? Кстати, скажу, друзья, это была благодать. Он не постарался родиться первым. Вот они были вдвоем в утробе, и Исав так постарался, что родился первым. Да нет же, он не постарался. Здесь не было его заслуги, не было его никаких усилий. Но так случилось, что он первый родился. И однажды пришел с поля голодный. А Иаков чечевицу варит, красную похлебку. «Дай мне поесть вот это красное, что ты приготовил. Я тебе дам, только если ты продашь мне первородство». «А что толку мне в этом первородстве, когда я умираю от голода?» Братья и сестры, вот что значит не хранить Божью благодать. Когда в нашей жизни на одном месте поесть вкусно, а на втором месте Божья благодать. И вот Исав, «А если я от голода умираю, а что мне толку в этом первородстве?» И ел. А потом прошло время, прошли годы. И вот он приходит к своему отцу и говорит, «Отец, я пришел, чтобы ты меня благословил». Ничего не подозревая. Отец говорит, «Я тебя уже не могу благословить. потому что я уже благословил твоего брата. Как же так? Он хитростью взял первородство. Не могу тебя благословить. И Библия говорит, и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Кстати, друзья, именно пример Исава приводится здесь. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы не было среди вас нечестивца, который бы, подобно как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Плакал Исав, уговаривал отца, но мысли отца переменить уже не мог. Бог через благословение отца Иакова поставил выше его, а Исав будет теперь рабом. Хотя он имел очень большое преимущество, но снеть, к которой тянулось его сердце, она помешала ему воспользоваться своим преимуществом. Некоторые считают, что Бог так запланировал, иначе быть не могло. Братья и сестры, Бог предузнал жизнь Исава, Бог предузнал наперед, что Исав откажется от первородства, и поэтому уже заранее было предсказано, что больший будет в порабощении у меньшего. Я хочу еще один похожий пример привести. Это Рувим. Скажите, какое преимущество имел Рувим перед своими 11 братьями? Скажем, Иаков, Исав здесь 2. Ну, скажем, соотношение очень небольшое. Друзья, 12 братьев. И один из 12 имел очень большое преимущество. Это Рувим. Он родился первым. Но мы знаем, он совершил грех против своего родного отца. И он лишился первенства. И первенство было перенесено на сыновей Иосифа. Братья и сестры, то есть не дорожили люди первородством, воспитываясь в семьях, слыша о Боге, или многие, услышав весть об Иисусе Христе где-то на улице, Бог нашел. Друзья, я удивлялся иногда, зная, как Бог находил многих из нас, которые находятся сегодня в собрании или в наших собраниях. Потому что Бог любил, Бог искал и Бог проявлял благодать спасительную, а потом благодать научающую. И кто-то дорожил этим, и кто-то стремился, чтобы эту благодать сохранить, а кто-то нет. Один раз пригласили меня в школу. В одном классе людям рассказать о Боге, ну, провести библейский урок. И вы знаете, друзья, большая школа, в которой множество учеников, но вот одному учителю пришло на мысль, на уроке истории, чтобы я, ну так вот слыша обо мне немножко, чтобы я рассказал ученикам об Иисусе Христе. Ну как бы по истории, как бы мифическая личность, вроде того, чтобы я рассказал о мифической личности, как он представлял. Но я пришел и рассказал. Всего 40 минут. 40 учеников слушали. Слышали один и тот же рассказ. Я понимаю, друзья, это благодать Божья явлена была к этим 40 ученикам. В том, что единственный класс в школе, который услышал вот так вот просто, доступно, весть об Иисусе Христе, имели возможность задать вопросы. Подходит одна девочка, кстати, двоечница. Я потом узнал, что она двоечница была. Подходит одна девочка и говорит: «Дядя Коля, вот вы рассказывали об Иисусе Христе и о том, что есть загробная жизнь. Скажите, а что нужно сделать, чтобы на небо попасть?» А я говорю: «Нужно покаяться». Обратите внимание, 40 учеников слушали, только одна подошла. Я говорю: «Нужно покаяться». «Скажите, а как нужно покаяться?» Я говорю: «Ну, вот так вот сказать: Иисус Христос, ты меня прости. Я грешница, прости все мои грехи». Она: «Дядя Коля, а когда можно покаяться?» А я говорю: «Даже сегодня. Сегодня в Доме культуры будет общение. Люди неверующие соберутся. Вот приходи туда, а мы в конце пригласим к покаянию. Выйдешь и покайся». Вы знаете, друзья, собрался полный клуб. Смотрю, девочка сидит. И даже ради обещания я в конце говорю: «Кто хочет покаяться, выходите». Она встает и выходит. Становится на колени, кается. После собрания подходит ко мне, тут же на улице, смотрю, ждет. Дядя Коля, а что теперь мне нужно делать? Я говорю, а теперь крещение надо принимать. Скажите, а как это? Я говорю, а ты в собрание приходи и будешь слушать, и все поймешь. Смотрю, пришла в собрание. Ну, думаю, молодец. Смотрю, пришла в собрание. Братья и сестры, отсидела собрание, встает. Я хочу принять крещение. Вы знаете, я не все воспринимаю всерьез. Как-то вот так, а что дальше? И она все делает, что дальше. Братья и сестры, страшно ополчилась мать неверующая. В сектантом не пущу. Всеми силами. А она ходит. Мать ее бьет, не пускает, она ходит. Тогда мать говорит, иди в православную церковь. Туда не ходи, в православную, вместе со мной будет. А она ходит. Встретился с матерью, уговариваю. Она говорит, не пущу. Прошел год. Праздник Пасхи. Смотрю, мать сидит. Призыв к покаянию, мать встает, выходит, кается. Потом родная сестра кается. Потом племянница кается, тетя кается. Братья и сестры, на сегодняшний день все родственники верующие. Все родственники верующие. И я когда вот... Она уже замуж вышла, она уже детей рожает, уже четверых родила, похоже, еще не конец. И вы знаете, друзья, я вот анализирую, ну какой Бог чудный. 40 человек слушали один и тот же рассказ. Один человек стал христианином и служит Богу. Хотя Бог благодать явил всем. Итак, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. А бывает, друзья, совсем иначе. Дочь пресвитера, зовут ее Надя. Она говорит, папа, я очень сильно полюбила и говорит кого? Я хочу за него выйти замуж. Надюша, он же неверующий. Она говорит, папа, он меня так сильно любит. Он говорит, я буду ходить в собрание. Я тоже покаюсь. Я тоже буду верить. Папа, у нас все будет хорошо. Он не такой, как все неверующие. Он обязательно. Братья и сестры, и не уговорил ее отец. И вышла замуж. И с первых дней в собрание он ее не пустил. А потом и бил, и издевался. И я не знаю, какая история этой Нади сегодня. Вот и благодать. Поэтому приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. Братья и сестры, я хочу привести один библейский пример. Обратите внимание, я прочитал, будем хранить благодать, которой будем служить Богу. Не только благодать спасительная, но имея благодать от Бога, наша главная задача, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. И те, которым сегодня 17 лет, и те, которым сегодня 75 лет, наша задача, ту благодать, которую мы от Него приняли, чтобы сохранить через всю жизнь. Потому что, знаете, друзья, как написано, есть такое слово в Библии, «если только». Сегодня есть такие теории, что если ты однажды принял благодать спасительную, пережил рождение свыше, ты никогда уже не погибнешь. Я спрашиваю, а как же написано, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца? Сохранить до конца, прожил ли ты 50 лет на земле, или прожил ты 20 лет, и твоя жизнь закончилась через 20 лет после уверования, то... начатую жизнь мы должны твердо сохранить до конца. То есть на страже благодати, которую мы приняли от Него, мы должны стоять постоянно. Когда происходил раздел земли ханаанской, Иисус Навин был тогда руководителем Израиля. Приходит к нему Халев и говорит, 45 лет назад, помнишь, мы с тобой ходили осматривать землю. Нас было 12 человек. И когда мы вернулись после осмотра земли, я принес, что было у меня на сердце. Братья и сестры, 12 человек, 40 дней смотрели одну и ту же землю. Они не врозь рассыпались по земле. Они смотрели одну и ту же землю. Они смотрели прекрасные плоды. Они видели замечательную растительность. Они видели и потом скажут, земля, которую мы смотрели, она очень хороша. В этой земле течет молоко и мед. Братья и сестры, скажите, а города укрепленные, они все видели или не все? Они все видели укрепленные города. Они все видели сынов Енаковых, высокого роста, исполинов, очень могущественных людей. И вот люди пришли, кисть большую виноградную на шесте принесли и сказали, земля очень-очень хороша. Но люди в этой земле живут великорослые. Мы против них были как саранча, а города у этих людей с укреплениями до небес. Не пойдем брать эту землю, они нас уничтожат. А Халев и Иисус Навин, они сказали, земля хороша, и люди там великорослые, и города с укреплениями до небес. Но с нами Бог, Он обещал нам эту землю, и мы пойдем и овладеем этой землей. Побить их камнями. И взялись за камни. Братья и сестры, вот она благодать, которую эти люди хранили. Написано, совершенно повиновался мне, о Халеве Бог сказал. И в нем был иной дух, и за это семя его будет наследовать землю, по которой ходила нога его навеки. Братья и сестры, прошло 45 лет. Я о благодати. Прошло 45 лет. И Халев Иисус Навин говорит, мне теперь 85 лет. Но как тогда, 45 лет назад, сколько было у меня силы, столько есть и теперь. И сегодня я могу держать меч и воевать, и выходить, и входить. И поэтому отдай мне вот эту гору, на которой живут сыны Енаковы. Может быть, будет Господь со мной, и я одолею их. И это будет уделом мне и потомкам моим навеки. Как сказал Господь. Братья и сестры, Халев имел преимущество. Он ходил по земле. И посмотрел, и сказал, вот этот участок, где не живут люди великорослые. Вы знаете, мне кажется, я бы посмотрел, где люди великорослые не живут. Я бы сказал, вот эту землю мне дайте, где трава растет, и где пастбище хорошее, и где укреплений до небес нету, и люди великорослые не растут. Братья и сестры, Халеву 85 лет, он сказал, дай мне вот эту гору, на которой живут сыны Енаковы. Я их одолею. И мои потомки будут на ней жить. Вот она благодать. Вот она благодать, которую этот человек сохранил на протяжении 45 лет. На протяжении 45 лет. Братья и сестры, в практической жизни бывает часто совсем-совсем по-другому. Один случай рассказывает, когда один бывший пресвитер состарился очень сильно, и уже с головой у него было не в порядке. Раздетый ночью выбегал на улицу, бежал по улице и матом ругается. А соседи говорят, это ваш пресвитер? А вы тогда кто такие? Вот как бывает. Вот как бывает, друзья, что один человек заботится о наличии благодати Божией. И как Писание говорит, и в старости плодовиты, сочны и свежи. Но с другими иногда людьми совсем иначе бывает. Поэтому я и имею в виду, друзья, чтобы наша жизнь, она была бы насыщенная даже тогда, когда нам 75 лет. А кому-то 85 лет, пусть силы у нас не как у Халева, пусть у тебя руки дрожат, но чтобы как христианин ты стоял на страже, и чтобы как христианин ты бодрствовал и ожидал, когда Господь придет с неба и позовет церковь к себе, и чтобы нам переселиться каждому в том возрасте, который Господь определил. И наше переселение будет свидетельством наличия Божьей благодати. Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Какие печальные слова, друзья. Когда-то мы читаем «Привет» Павел от Димаса передавал. Наверное, это был сотрудник, не знаю, служитель рукоположенный или нет. Но, наверное, труженик неплохой был. Но возлюбил нынешний век и ушел. Имел благодать Божию или нет? Имел благодать Божию. И Иуда имел благодать Божию. В числе апостолов был. И лично со Христом общался. Вместе ели и спать ложились все вместе, друзья, в одном помещении. И Нагорную проповедь слушал и многое другое. Но лишился Божьей благодати. Как жаль, как печально. А бывает, друзья, когда человек думает, что у него все совсем по-другому. Он думает, у меня все в порядке. Как тот ангел Ладикийский говорит, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. А где же благодать Божия, которую имел этот ангел Ладикийской церкви? Он думает о себе, как это раньше было. У меня все в порядке. А Бог на него смотрит совсем по-другому. А помните, друзья, когда остриженный Самсон, какие слова сказал? «Пойду, как и прежде сражусь с филистимлянами». Как вы думаете, он искренне эти слова говорит? Или он думает, что у меня силы мало, но я попробую, вдруг получится? Нет. Он убежден, что у него получится. «Пойду, как и прежде сражусь с филистимлянами», но не знал, что Господь отступил от него. Друзья, я... Иногда здесь в Америке бывал в очень больших церквях и встречал многих служителей, которые сегодня сидят на балконе. И один говорит, мы спрашиваем, ну как часто ты, брат, проповедуешь? Он говорит, да может быть один раз в год и дадут слово сказать. Это служители порой больших церквей, а сегодня они вынуждены сидеть на балконе или в рядах, слушать чьи-то проповеди и доживать свою жизнь так вот, и радуясь тому, что пенсия нормальная, денег хватает, и продукты неплохие, и жилище есть, ну, какой-нибудь апартмент. А знаете, даже, друзья, даже в домах престарелых некоторые служители сегодня доживают. Друзья, но я в данном случае не имею в виду, что это только здесь. Это везде бывает. Когда человек, не дорожа Божьей благодатью, не являясь сторожем своей жизни, потерял благодать Божию и тихонечко доживает свои годы на этой скорбной земле. Братья и сестры, Иисус Христос такие слова сказал. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли и многие чудеса творили?» Обратите внимание, друзья, эти люди искренне говорят, что мы именем Твоим бесов изгоняли. Я понимаю, друзья, изгнание бесов – это очень серьезное служение. А как вы думаете, эти люди правду говорят или они наговаривают на себя? Или они выдумывают то, чего в их жизни никогда не было? Я думаю, правду говорят. Мы от Твоего имени пророчествовали, мы Твоим именем бесов изгоняли и многие чудеса творили. А Христос говорит, а я им скажу, отойдите от меня, не знаю вас, откуда вы. А кто это такие, братья и сестры? Я понимаю, что это христиане, возможно, в прошлом сильные, кстати, друзья, это бывшие. Это бывшие, хотя думающие о себе, что они не бывшие, имеющие силу Духа Святого в прошлом, и, возможно, бесов изгонявшие, и чудеса через них являл Бог в свое время. А будет момент, когда им скажут, не знаю вас. И это точно так будет. Это точно так будет. Вы думаете, неразумные девы? Они не будут удивляться, что дверь окажется закрытая перед ними. Они обязательно будут удивляться. Я склонен думать, друзья, что кого-то из нас здесь присутствующих тоже такая участь постигнет. Одна сестра увидела сон. Сон был очень страшный. Она увидела восхищение церкви, а себя оставшуюся. Нет, там не было ужасов каких-то, просто восхищение церкви, а она осталась. Но знаете, как это иногда бывает, сон очень реальный, что мы просыпаемся и удивляемся, что это сон, или радуемся, что это сон. То есть настолько реальный сон. Вот эта сестра увидела очень реальный сон, что церковь взята, она осталась. братья и сестры, она пришла в ужас. Она пережила такой ужас. Она мне говорит: Коля, то, что я пережила, это невозможно. Это невозможно словами передать. Вы знаете, друзья, она очень длинный отрезок времени не могла прийти в себя после того, что она увидела. Друзья, но ведь это будет реальность. Будет момент, когда для кого-то это будет не сон, но это будет реальность. Я представляю, когда человек, переживший такой сон, проснулся. Я представляю, какое облегчение должно посетить его сердце, что это был только сон. Но когда-то кто-то подумает, если бы это был сон, но это будет не сон. Поэтому апостол Павел пишет: поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Друзья, мы должны иметь повышенную осторожность, чтобы, когда Господь позовет церковь, чтобы нам оказаться в числе мудрых. Ну а что значит осторожность? Чтобы, во-первых, друзья, нам не оскверниться в этом греховном мире. Чтобы нам не поскользнуться на пути или не споткнуться на пути, необходима осторожность. Друзья, мы должны иметь осторожность, чтобы дьявол не украл благодать Божию, которую мы однажды получили. Написано: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Потому поступайте осторожно. У нас недавно утонул мальчик. Это было всего, наверное, неделя прошла с тех пор. Мальчику 10 лет. Нет, это не мой сын. Это сын моих друзей. Он с товарищами пошел на речку. А дело было после дождя. Берег был скользкий. Он поскользнулся и упал в воду. Ему подали руку, рука выскользнула. А здесь было течение. Под дорогой трубы лежали. И его затянуло в трубу. В трубу большого диаметра. Мелькнула рука. Потом мелькнула рука на другой стороне реки, и все. И человека больше нету. Неосторожность. Братья и сестры, дьявол все силы прилагает, чтобы толкнуть, чтобы сбить с пути, чтобы ты не бодрствовал, чтобы похитить то, что ты получил во Христе Иисусе, чтобы оказаться вечно погибшим грешником. Итак, я хочу, друзья, снова прочитать место Писания, которое прочитал в начале. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. Пусть Бог благословит нас и прославится, чтобы наше служение стоять на страже собственной благодати Божией, оно было бы успешным. Аминь. Некоторые говорили о том, чтобы брат Николай Степанович совершил молитву над детьми. И те родители, которые принесли своих деток для совершения молитвы, я думаю, первую скамеечку освободят детки, пересядете на другие места, а родители пересядут сюда. Друзья, я отрывочек прочитаю немножечко продолжительный, хотя по содержанию простой. И из этого отрывка сделаю родителям пожелание. Буду читать место Писания. Книга пророка Даниила. Я прочитаю, друзья, с 1 стиха 1 главы. В 3-й год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов, и начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По истечении тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. Друзья, я немножко переживал, когда читал, потому что, когда мы читаем очень знакомые тексты, то бывает слабо слушаем, или разумение бывает затрудненное. Друзья, отрывок, который я прочитал, я хочу некоторые мысли отметить в пожелании нашим родителям. И не только в пожелании нашим родителям, но и вот этим детям, которые сейчас тут сидят. Молодцы, сидят и слушают. Над ними уже молитва совершалась когда-то. Это очень хорошо, что они теперь в церковь ходят и умеют молиться и слушать Библию. Братья и сестры, я хочу вот на что обратить внимание. К чему должны стремиться родители, воспитывая своих детей? Посмотрите, очень важная мысль. В качестве военнопленных оказались отроки. Отроки – это еще не юноши, это подростки. По-нашему, это подростки. Царь дает указание, чтобы из числа военнопленных выбрать отроков царского и княжеского рода, и чтобы их воспитывать и кормить и поить, и всякие притирания им делать, чтобы они были красивые и способные служить в царских чертогах. Братья и сестры, и вот нужно было этих отроков выбрать. А как можно определить, этот отрок с царского рода или с пастушеского рода? Как вы думаете, можно определить? А я скажу как. Друзья, часто облик человека выдает его происхождение. Ну, например, по внешнему виду можно определить человека рабочего или, скажем, инженера. Можно определить. Хотя не всегда, но в основных случаях, друзья, можно определить. По некоторым признакам можно определить столяра и плотника. Можно определить врача. Можно определить человека, скажем, дворянин или аристократ. Ну, вот так вот примерно по происхождению. Братья и сестры, Библия о нас с вами говорит о том, как я отмечал в прошлый раз, когда здесь был, что мы с вами тоже из рода царского и княжеского. Ну, вроде того, из рода царского. Написано: «Ты соделал нас царями и священниками». Или: «Новый род, избранный, царственное священство». То есть, братья и сестры, если мы с вами царственное священство, скажите, не должны ли наши дети быть дети из рода царского? Думаю, да. Скажите, а по внешним признакам не должны ли люди определить, что эти дети из рода царского? Должны или не должны? Должны. Я вам приведу один пример. Сейчас в журнале «Вестник истины» печатается автобиография Николая Ерофеевича Бойко. Это Божий служитель, который очень много пострадал, ну вот в период социализма. Пострадал как христианин, как Божий служитель. Друзья, в общей сложности он отбыл в местах лишения свободы 31 год. 31 год. И в тюрьмах его мучили страшно. Его хотели уничтожить и прочее. Но первый срок он сидел не как христианин. Друзья, он был военнопленный. И вот он рассказывает. Я с ним лично знаком был, друзья, он мне лично рассказывал. Говорит, вот в качестве военнопленных, когда был, то немцы издали указ в этом лагере. Всех коммунистов, комсомольцев, командиров, всех вывести и всех отправить в крематорий. А он был из числа командиров и комсомольцем или коммунистом был. И я, говорит, решил притвориться, как будто я не такой. И вот, говорит, построили нас. И ходят и выбирают коммунистов, комсомольцев и командиров. Ну, сначала, кто таковы, шаг вперед. Ну, нашлись люди мужественные, сделали шаг вперед, их в шеренгу и в крематорий отправили. А я, говорит, стою. И вот ко мне подходят, а ты почему не выходишь? А ты почему не выходишь? Он говорит, никто не знал, кто я такой. Они посмотрели на меня, говорят, выходи. И вывели. То есть, друзья, известно, что наша внутренность, она отражается в нашей внешности. Наше происхождение христианское, оно должно отображаться на нашей внешности. Друзья, даже лицо наше должно выражать, кто мы есть. К сожалению, не всегда так бывает. Один раз я был в большой очень церкви, и был там перерыв, и вот я иду по проходу, и мне кто-то говорит, приветствую. Я останавливаюсь, говорю, приветствую. Смотрит на меня женщина, примерно моих лет. Ты что, меня не узнаешь, что ли? А я на нее смотрю и говорю, вы знаете, не узнаю. А ты присмотрись хорошенько, говорит. Я понял по ее разговору, что она меня очень хорошо знает. И я присматриваюсь и говорю, извините, пожалуйста, не узнаю. А потом начинаю догадываться. То есть, братья и сестры, прошло лет 10 после того, когда мы виделись последний раз, и я ее не узнаю. Вот так вот бывает, к сожалению, что мы перестаем узнавать тех, кого знали раньше. Поэтому я вот эту мысль хочу сказать для родителей, чтобы ваши дети были похожи на детей царских. Но не по красивым одеждам, потому что, знаете, бывает, своих детей так одевают, друзья, не по красивым одеждам только, а чтобы по жизни и по внешности тоже люди узнавали, что мы из рода царского. Когда Гедеон взял в плен двух мадианских царей, и он у них спрашивает, те, кого вы убили на Фаворе, какие они были? Они говорят, они были похожи на сыновей царских. Помните, да, друзья? Это братьев Гедеона. Они были похожи на сыновей царских. То есть эти люди не знали, кого они убили, но они говорят, они были похожи на сыновей царских. Братья и сестры, очень переживание сердечное, чтобы мы, христиане, здесь, в Америке, были похожи, что мы христиане, что у нас Царь, Отец Небесный, и чтобы люди узнавали, кто мы есть, и чтобы люди узнавали детей, вот тех, кто сюда вышел, что их дети из рода царского. Поэтому пусть вас Бог в этом благословит. Друзья, еще что здесь написано? Написано «смышленных для всякой науки». Это тоже мысль очень важная, друзья, что некоторые христиане мыслят так. Та лишь бы наши дети деньги считать научились, и ничего больше не надо. Вот так вот размышляют. А здесь мы читаем смышленный для всякой науки смышленных и годных служить в чертогах царских. Но еще больше, друзья, на что хочу обратить внимание, это самая важная мысль, которую хотел отметить, что Бог положил на сердце Даниилу не оскверняться яствами со стола царского. Это страх Божий. Вот это пожелание мое для вас, родители, чтобы вы своим детям с детства привили страх Божий, чтобы у них в сердце с детства было не оскверняться тем, что сегодня предлагает мир. Я знаю, друзья, точно, что некоторые христиане мыслят примерно сегодня так, что если бы в Портленде на площади поставили золотой истукан и сказали, кто кланяться не будет при звуке музыки, будут всех убивать. И мы бы все сказали, кланяться не будем. Или будем кланяться? Не будем кланяться. Или если печати начнут ставить на правую руку, то все полны решимости, не будем ставить печати. Или кто-то думает, да я поставлю, потом каяться буду. Нет, друзья, мы все думаем, что если даже нас убивать будут, то идолам поклоняться не будем. Братья и сестры, а в ежедневном смысле оскверняться тем, что мир предлагает, нам кажется, ну это же не идолопоклонство, это же чуть-чуть, подумаешь там. Друзья, я так скажу, что пища с царского стола, ведь там же не только свинину могли давать, да, там же что-то и другое. Но Даниил положил в сердце не оскверняться. И он имел большую веру. Он сказал начальнику, а ты дай команду, пусть нас овощами кормят. И посмотришь, что будет с нами через 10 дней. Братья и сестры, некоторые люди считают, что если овощами питаться, мы будем упитанными, красивыми. У нас кожа будет лосниться и все прочее. А вы попробуйте питаться овощами в течение 10 дней, а потом посмотрите на себя в зеркало. Вот. Друзья, Даниил имеет веру, что не оскверняться яствами он будет, овощами питаться будет, и Бог благословит их в этом. И так точно и было. Так точно и было. Друзья его поддержали, друзья, потому что они были воспитаны в страхе Божьем. А потом будет львиный ров, а потом будет золотой истукан, и они не поклонятся истукану золотому, и они будут молиться тогда, когда запрет будет на молитвенную жизнь, они все равно будут молиться, потому что, будучи отроками, они не пошли ни на какие компромиссы, будучи отроками. Это очень много значит, друзья. Но если наши дети в детстве или в отрочестве, они грешат потихоньку, и мы на это глаза закрываем. И если мы закрываем глаза, на кого они похожи, ну, примерно, знаете как, друзья, я жил в одной семье, ну, такой благоприличной семье, неделю жил. И я скажу, что отправляют утром детей в школу, дети на верующих не похожи, совершенно не похожи. А в церкви похожи. А в церкви похожи. А когда в школу идут, не похожи. Одежда совсем другая. Братья и сестры, если наши дети и мы компромиссничаем, пока они еще маленькие, то они вырастут, и истукану будут кланяться исправно, и совесть их судить не будет. Поэтому пока они маленькие, их надо научить страху Божию, чтобы они ни на какие греховные компромиссы сегодня не шли. Тогда, когда они вырастут, и смерть в глаза смотреть будет, тогда они будут сохранять верность своему Богу, который их простил и спас. Я приведу, друзья, один пример. У нас сейчас имеется доступ к архивам, ну, спецслужб советских и даже раньше. Ну, начиная со времен Ивана Грозного, сейчас есть возможность почитать всякие вот такие документы различной тайной полиции и всего прочего, вплоть до КГБ и ФСБ даже. И вы знаете, друзья, и вот 30-е годы я смотрел фотографии людей, которые были расстреляны за то, что они верили в Иисуса Христа. И вы знаете, там были люди пожилые и молодые. И вы знаете, друзья, их мучили очень сильно. Их обвиняли в контрреволюции, их обвиняли в сотрудничестве с японской разведкой и с немецкой разведкой, и еще в чем-то их обвиняли. И знаете, и нужно было подписать, что в контрреволюционной деятельности участвовал, ну там в секте баптистов и все прочее, с японской разведкой и так дальше. И нужно было написать: виновным себя признаю. А потом был расстрел. И тех, кто не подписывал, их мучили. И знаете, как мучили? Я только один вид, я много там читал, только один вид, как их мучили. Многих заводили в камеру. Размер камеры был примерно 50 сантиметров на 50. Площадь. А высота была ниже человеческого роста, ну, примерно 1.5 метра. И человек в камере должен был вот так стоять. Он стоял сутки, стоял двое. Сидеть он мог только стоять, согнувшись. А потом его вызвали и говорили: подпишешь? Не подпишешь, стой дальше. Он стоял трое, пять суток стоял. Скажу, друзья, некоторые подписывали, своей рукой писали: виновным себя признаю. Они были согласны на все, на смерть, лишь бы мучения закончились. Но что удивительно, друзья, что после этих страшных мучений многие из них писали: виновным себя не признаю. Я смотрел фотографию 22-летнего молодого человека, который 10 суток простоял в этой камере, и после 10 суток он поперек страницы своей рукой написал: виновным себя не признаю. Он все равно был расстрелян. Но он написал: виновным себя не признаю. И если бы этот юноша 22-летний, если бы он компромиссничал, когда ему было 12 лет, то он бы так не написал. Он бы так не написал. Поэтому, друзья, нам хочется, чтобы наши дети выросли верные служители Божьи. Их верности надо начинать учить вот сегодня. Чтобы они, когда пойдут в первый класс, чтобы они были похожи на сыновей царских. И чтобы мир узнавал, что это дети верующие. Верующие. Я, друзья, здесь в Америке многих узнавал. Вижу, ребенок пошел, вижу, верующий мальчик. Девочка пошла, верующая девочка. И взрослых многих издалека видно, что это верующие. А некоторых верующих, кого знаешь, видно, что это как будто неверующие. На сыновей царских не похожи. И тогда я скажу, если бы истукана поставили, исправно бы кланялись, потому что с детства приучены к греховным компромиссам. Поэтому пусть, друзья, Господь благословит нас, вот этих всех, кто сюда вышел, чтобы их дети были похожи на детей царских. Не по красивым только одеждам. Я не против, чтобы мы детей красиво одевали. Не по красивым только одеждам. И чтобы мы их с детства страху Божию научили. И наученные с детства страху Божию, они когда и вырастут, будут сохранять верность Иисусу Христу.